Глава 5. Совершая добрые дела, мы делаем лучше себе или окружающим. Вечером следующего дня на выходные на дачу приехали родители. Вместе с ними в доме появились два огромных пакета сладостей, 4 сумки вещей и кошка-теща. Даже не спрашивайте, почему ее так зовут. Мама и папа были редкими гостями в деревне. Работа занимала у них слишком много времени, так что позволить себе тратить 2 выходных на долгую дорогу и жизнь на природе они не могли. Но в этот раз по случаю 3 выходных подряд они все-таки выбрались из шумного города и приехали на дачу. «Пап, может, на рыбалочку махнем?» Папа потер руки, заговорчески глядя на деда. На рыбалку ходить они любили, вот только рыбы с собой никогда не приносили. «А чего б не махнуть? Может, на ночь? С палаткой?» «Какой на ночь?» Тут же встряла мама, рьяная противница рыбалки. «Завтра с утра на пару часов съездите? Хватит вам!» «Наташ, да отпусти ты их!» Бабушка уже складывала рыбакам еду в пакеты. «Буду тут только под ногами мешаться. А так отдохнут, воздухом подышат. Езжайте, мальчики!» «Галочка, ты у меня чудо!» Дед чмокнул бабушку в щеку и незаметно для нее сунул в пакет бутылку водки. «Ну да, рыба же по суху не ходит. Вечером почти на ночь мы отправили мужчин на рыбалку в соседний поселок, а сами дружно девичьей компанией вышли на веранду пить чай с ватрушками. Любили мы так посидеть девчонками, поговорить. Бабушка рассказывала о рассаде, все пыталась привить маме любовь к огороду. Но она у меня женщина городская, к труду на грядках не приучена. Она, конечно, помогает в огороде, если нужно, но решительно не понимает, зачем горбатиться на грядках, когда всегда все можно купить в супермаркете. Тут же свое, натуральное. Каждый раз убеждала ее бабушка. Через полчаса чаепития к нам подтянулась тетя Валя со своими фирменными оладушками из моркови. С домашней сметаной я, наверное, полтарелки умяла. Эх, придется потом отрабатывать по полной программе. «Девчонки, а пойдемте завтра в лес?» Прозвучало гениальное предложение от соседки. «Черника, говорят, вот такая!» Тетя Валя показала кулак, но я что-то слабо поверила. «Мы же не у Чернобыля живем, а на склоне Уральских гор. А что, можно?» Наташа потом ягод в город заберет заморозить. Мы с Леськой варенье наварим. А я тоже за. Вот от кого, а от мамы я такой инициативности и одобрения не ожидала. Она-то куда со своим маникюром? Вот и отлично. Значит, в 7 утра выдвигаемся, чтобы до жары успеть. Лесь, ты с нами? Я Даньку возьму. Он уж неделю у меня в лес просится. Услышав, что сосед идет с нами, я заметно скривилась. Но мое выражение лица быстро приняли за согласие. За столом пошли обсуждения о том, какие ведра брать, будем ли смотреть грибы и, конечно, в какой лес пойдем. Лесник из меня был тот еще. Я могла в 3 березах в собственном огороде заблудиться, поэтому в общей дискуссии участия не принимала. Решила по-тихому свалить и сесть за ноутбук. «Лесь, а ты оладушки больше не будешь?» На полпути к выходу из веранды меня остановила тетя Валя. «Нет, спасибо, и так половину слопала». «А тогда отнеси Данечке, пожалуйста. Он где-то в огороде должен быть. И передай, что завтра в 7 в лес пойдем. Пусть за компьютером не засиживается». Натянуто улыбнувшись, я взяла тарелку с оладьями и потопала на огород к соседям. Нашли, блин, переговорщика. Этот индюк напыщенный пошлет меня раньше, чем я ему скажу, что завтра вставать надо в 6 утра. На огороде у соседей никого не оказалось. Я заглянула в сарай, прошлась между грядок, даже одним глазом глянула во двор, но тут же была облаяна бубликом. «Холодец ты недоготовленный!» — поругалась я на пса. «Чтоб тебя кашей пшеной кормили!» Бублик на мое замечание только пустил слюни и ушел обратно в конуру. «Зачем выходил вообще?» Но вот Даня мог и выйти. Обуви его на пороге дома не было, значит, где-то тут ошивается. В бане, может? Дверь в предбанник была приоткрыта, поэтому, постучавшись ради приличия, я толкнула ее вперед, не ожидая, что внутри обнаружу кого-нибудь. «Ну, привет!» Даня окинул меня каким-то странным взглядом, прикрыл причинное место простыней и поздоровался, как будто только что я не его голову застала. «Я, извини!» только и смогла сказать, отвернувшись. «Дверь была почти открыта, я почему-то подумала, что тут нет никого. Прости, так неловко вышло. Я залилась румянцем не то от стыда, не то от увиденной картины. Нужно сказать, смущаться там есть чему. Хорош мерзавец!» «Да ладно, загляну как-нибудь к тебе в баню, будем квиты. Ты или зайди уже, или дверь закрой». Даня разговаривал так спокойно и размеренно, как будто все в порядке. «Я тетя Валя попросила оладушки тебе передать». «Ну, давай». Мысленно офигев от происходящего, я пересилила себя, повернулась и прошла по предбаннику, чтобы поставить тарелку на маленький столик рядом с лавкой, на которой сидел парень. Еще завтра в лес собрались тетя Валя, бабушка, мама моя и я. Сказали, что ты вроде тоже в деле. В 7 утра выходим. Окей, кивнул парень. Оладушку будешь? Я покосилась на оладью со сметаной, которую мне протягивал Даня, и отрицательно мотнула головой. Ну ладно. А ты даже ругаться не будешь, что я к тебе тут ворвалась? Ворвалась и, блин, 5 минут, как уже беседы веду. Лесь, я 15 минут провел в парилке. Перед тобой сидит вареный человек. А вареные люди не ругаются. Ладно, согласилась я. Пойду тогда, до завтра. Ага, пока. В который раз подумав, что все это очень странно, я вышла из предбанника и, не оглядываясь, ушла домой. Я улеглась спать вместе с тещей, нашей персидской красоткой, из которой шерсть лезет похлеще, чем волосы из моей головы. Но, несмотря на это, я все равно ее люблю. А утром, перебарывая желание остаться в кровати с кошкой, я все-таки поднялась с кровати в 6 часов и поплелась на кухню завтракать. «Скажите, черника что, убежит от нас, если мы пойдем ее собирать чуть позже?» – прочитала я, размазывая масло по куску хлеба. «Леся, не капризничай. А пошли бы позже, ты бы стала ныть, что жарко. Ну видишь, а что так?» «Ну видишь, а что так, что эдак ною. Пошли бы позже, хоть выспалась». Мама сурово глянула на меня, сунула под нос тарелку с пшеной кашей и села рядом. «Ну вот еще и каша. Что за наказание?» Одеваться в лес приходилось так, как будто за окном не +20, а -10. Во-первых, чтобы комары не кусали, а во-вторых, чтобы клещи никуда не залезли. Так что, натянув спортивный костюм, заправив штаны в носки и нацепив на комарник, я взяла из чулана самое маленькое ведро, почти майонезное, и пошла во двор. «Леся, не отлынивай, ты уже девочка взрослая!» Долетел до меня голос мамы и 6-литровое ведро. «Ну за что?» На улице нас уже ждали тетя Валя, одета ничуть не хуже, чем мы все, и Даня. Парень выражал непростительную радость, несмотря на ранний час, и костюм пчеловода-лесника. «Выдвигаемся?» Командование на себя, конечно, взяла тетя Валя. Женщина с 2 ведрами и, кажется, пакетами, растолканными по карманам, вела нас в бой. «Сейчас как к кладбищу идти, а потом налево уйдем». Спорить никто не решился, поэтому мы послушным отрядом пошли вслед за нашим предводителем. Мама, бабушка и тетя Валя всю дорогу о чем-то разговаривали. Женщины явно нашли общий язык, так что и думать забыли, что с ними идут 2 детей. Даня все время терся рядом со мной, но разговора не начинал. Это решила сделать я. «Если не секрет, зачем тебе в лес надо было? Тетя Валя сказала, что ты давно просился, а на среднестатистического грибника-ягодника ты как-то не очень смахиваешь. Мне для съемок туда надо», — пояснил парень. «Что-то вроде домашнего задания на лето». «Снимать в лесу?» – уточнила я. «Не, мне ролик нужно социальный снять. Я решил что-нибудь об экологии, природе замутить, но пока мыслей ноль. Это где же такое домашнее задание дают? Я вот на летней практике жуков каких-то в ботаническом саду собирала. У меня специальность – телевидение и новые медиа». «Ясно, безработный», – заключила я, за что получила недовольный взгляд. «Я вообще-то на радио работаю». «Прикольно». «А задача только отснять ролик или придумать и отснять?» «Придумать», — вымученно произнес Даня. «Займусь в ближайшее время этим. Мне придумывать помогает смена обстановки, перезагрузка. Вот зачем я с ним делюсь тем, что помогает мне? Шли же нормально, в тишине». «А ты что придумываешь? Писательница, что ли?» «Можно и так сказать, вроде как блогер». «Еще мне говорить что-то о безработице». Даня говорит так громко, что женщины, идущие впереди, на нас оглядываются, но, решив, что дети живы и не дерутся, отворачиваются и продолжают разговор о сроках высадки баклажанов. «Да я ж так, балуюсь. Просто для себя пишу всякие мысли». «А, блогер с 300 подписчиков. Знаем таких». Даня смеется и закатывает глаза. «Вообще-то у меня аудитория 40 000». «Да, я этим горжусь и сейчас немного хвастаюсь. А что? Пусть поймет, что не он один может быть популярным». «Честно говоря, не знаю, откуда они взялись. Рекламу никогда не покупала, особо не стремилась работать на большую аудиторию. Просто в сети куча таких же девчонок, которые любят почитать всякие девичьи сопли. Наверное, пишешь, что все мужики козлы, а женщины на вершине мира». Даня получает от меня только скептический взгляд. «Пусть думает, что я необразованная девушка с узким кругозором. Мне-то что? Я за себя знаю». Только мы заходим в лес, как в нос ударяет запах сырой листвы, смолы, настоящей природы. Под ногами приятно шуршат прошлогодние опавшие листья и хвоя. Откуда-то сверху доносится скрип деревьев и стук дятла. Тетя Валя уверенно ведет нас на черничное место чуть дальше от опушки. А я только успеваю, что глазеть по сторонам, чтобы не потеряться. В одном месте засматриваюсь на цветочный куст, достаю телефон, чтобы запечатлеть эту красоту, но оказываюсь пойманной за рукав. Даня сердито тянет меня за собой. Не хватало потом тебя в лесу искать. Я только вырываюсь из его хватки и фыркаю. В хвойном лесу хорошо дышится, легкие наполняются приятными ароматами, хочется задержаться здесь подольше и вдоволь насладиться природой. Но нужно же обязательно наслаждаться природой кверху попой, собирая ягоды. Зная, что ягодник я тот еще, меня садят на упавшее дерево прямо в центр черничных зарослей. Бабушка говорит, что здесь я смогу набрать полведра точно. Сами же женщины уходят чуть дальше, где ягода меньше и попадается реже. Надеюсь, тут не водятся медведей. Говорю я сама себе под нос. Медведей замечено не было, а вот волки бывают. Но охотники их быстро отстреливают. Ты не переживай. Откуда-то из-за кустов выходит Даня, оглядываясь по сторонам. Ягода тут вкусная, кстати. Ага, для зрения полезно. Язвлю я, но Даня шутку не оценивает. С лица парня моментально сползает улыбка, и он отворачивается от меня. Эй, ты обиделся? Больно надо на тебя обижаться. Говорит, а у самого щеки, как у хомяка, раздуты. Когда ты гадости говоришь, я не дуюсь. Конечно. Дуться не дуешься, а взглядом таким одариваешь, что повеситься хочется. Я смеюсь и сама того не осознавая, протягиваю Дане мизинчик. Да не обижался я на тебя, успокойся. Знаешь, в курсе, что зрение у меня оставляет желать лучшего. Так ты ягодки ешь побольше. Нельзя побольше. Говорит Даня, закидывая чернику мне в ведро. У меня аллергия на них. Максимум горсть съесть могу. Да и то чесаться, наверное, буду. Понятно. А что без ведра тогда? Не мое это ягоды собирать. С Даней я не спорю. Вот только в мое ведро он собирает ягод больше, чем я сама. Хотя я стараюсь, очень даже стараюсь. Как он вообще со своим зрением эту чернику видит? А ты в линзах? Зачем-то спрашиваю я. Сейчас нет. Я ночные ношу, они с накопительным эффектом. Но бывает и очки надеваю, когда от линз устаю. Такие же большие и круглые? Нет. Даня смеется и мотает головой. Теперь в тонкой оправе и стильные. Наполнить ведро Даня мне помогает. Сначала вместе со мной ползает на коленках, собирая ягоды на этом островке, а потом отводит чуть вправо, где тоже есть неплохая полянка. В принципе, он нормальный парень, когда не выпендривается. Мы кусаемся, конечно, плещем друг в друга ядом, но не со злостью. Если закрыть глаза на мелкие недочеты, можно сказать, что мы неплохо провели с ним время. К полудню нас находят под кустом малины, уплетающих ягоды за обе щеки. Точнее, ест больше Даня, а я ему собираю. Нужно же, в конце концов, как-то отблагодарить этого аллергика за помощь. О, молодежь, а вы, погляжу, спелись. Леська, полное ведро набрала. Вот те на. Ба, да мне Даня помог больше, чем я сама набрала. Ну и молодцы. Потом Даньке вернем вареньем, говорит бабушка. Малиновым. Всей толпой мы выдвигаемся из леса. Даня по-мужски забирает ведро у меня и у своей бабушки. Тетя Валя насобирала 2 6-литровых тары. На улице к обеду становится невыносимо жарко. Я снимаю накомарник, освобождаюсь от кофты и остаюсь в одной только прилипшей к телу майке. Ловлю на себе, конечно, периодические взгляды и Даньки, и деревенских зевак, но внимания стараюсь не обращать. Уже во дворе мы расстаемся с Даней и тетей Валей и идем к себе перебирать ягоды. Но сначала в баню. В баню. Ополоснуться после многочасового пребывания в лесу – настоящий кайф. Вода приятно ласкает уставшее тело, смывает пот и грязь, наполняет силами. И это возможно только в настоящей русской баньке, а не в какой-нибудь там душевой кабинке. После водных процедур мама осматривает меня на 2 раза на предмет наличия клещей, а потом то же самое проделывает бабушка. Вот чего они? Я ж так была закутана, что там не то что клещ, комар прицепиться не мог. А после досмотра начинается сортировка ягод. Бабушка и мама выкидывают листики, а я сету на свою изнасилованную за утро мелкую моторику, иду в огород перемывать банки для варенья. Когда вожусь с пол-литровками, ко мне подходит расстроенная тетя Валя. «Леська, вы от клещей все проверились?» «Конечно, а что такое?» «Так Данька ведь на себе принес, в шею ему впился». Я оставляю банки в покое и поворачиваюсь к обеспокоенной женщине. «Тетя Валь, вы только не переживайте, он в больницу поехал?» «Да, Коля его в город повез. Этот бестолковый сам ведь собирался за руль». «Вы не нервничайте, сейчас клеща достанут, на анализы возьмут, а Даню домой отправят. У него прививка ведь, наверное, есть?» «Наверное», — согласилась женщина. «Бабушке с мамой я говорить пока не решилась. Знаю их характер. Сейчас паниковать начнут, меня еще на 3 раза осмотрят. Вот Даня приедет, тогда расскажу им. Может быть». Я, конечно, тоже немного переживала. Клещи у нас водятся, кусают дачников периодически. Но тут ведь не дачник, тут Даня, сосед. На одном бревне, грубо говоря, сидели. Могли и меня цепануть. Полдня мы варим варенье, разливаем его по банкам. В какой-то момент я даже забываю о клеще и о дедушке с папой, которые, как всегда, вернулись пустыми с рыбалки. Мозг занят только 10-литровой кастрюлей кипящей жидкости. К вечеру варенье разлито по банкам, остатки ягод заморожены, все накормлены и отправлены в баню в порядке живой очереди. Чтобы не терять время зря, я выхожу в огород посидеть за ноутбуком и погладить тещу. Уж очень она любит здесь на качели качаться. Но на качели кошку я не застаю, и на мои продолжительные кыс-кыс-кыс она не отвлекается. Вот куда эта мохнатая могла уйти? Она ведь даже огорода не знает, не то что деревни. «Теща, теща, ну где ты, девочка?» «Лесь, выглядишь со стороны странно». На мои отчаянные вопли отвлекается только Даня, у которого на руках «теща». Я подбегаю к парню и забираю с его рук мохнатое чудо. «Нашлась!» «Твоя, что ли?» «Да, родители из города привезли». «Ясно», — говорит Даня. «Теперь понятно, за кого она бублику мстила». «В каком смысле?» Я растерянно смотрю на соседа и кивком головы приглашаю его в огород на качели. «Загнала твоя теща нашего бублика в будку. Еще и морду ему поцарапала. Но это ничего, на нем быстро заживает». «Ты моя девочка!» Я чуть не целую мохнатую в морду. «Отомстила наглому псу за свою хозяйку, да? Вот умница! Я тебе за это колбаски завтра дам». «Щенячьи нежности!» — фыркает Даня. «Ты, кстати, как? Тетя Валя сказала, что на тебе клеща нашли». «Ага, в шею впился». Даня наклоняет голову вперед, демонстрируя место укуса, вымазанной зеленкой. Я как-то инстинктивно отодвигаю его волосы и пальцами провожу по загорелой нежной коже, но, осознав, что творю, тут же одергиваю руку. «Мне какой-то укол воткнули, а клеща на экспертизу отправили. Попа так болит, это ужас. Она проиграла в неравном бою с природой», — шучу я. «Мы мирно качаемся на качели, теща разваливается на наших коленях, с ее габаритами два человека как раз хватает, чтобы уместиться полностью. В огороде тихо, слышны только птичьи трели и поскрипывание механизмов. Уже второй раз за день мы сидим рядом друг с другом и хорошо сидим, нужно сказать. Молчим сейчас, конечно, но хотя бы не деремся». «Слушай», — нарушая тишину Даня, — «ты говорила, что блог ведешь. А у тебя есть опыт съемки видео?» «Не-а, никакого. Я ж посты пишу, даже истории не снимаю. А зачем спрашиваешь?» «Да у меня идея одна возникла насчет видео, но нужна будет помощь девушке в качестве героини ролика». «Я, знаешь ли, не очень модель», — говорю честно. «Попроси кого-нибудь из своих подруг. Они явно ведут Инстаграм и на камеру работать умеют». «Понимаешь, я для них крутой парень, который на учебу забивает, домашку не делает. А тут что я им скажу? Что учусь, как все, и также выполняю задания преподавателей даже летом?» «Ах, вон оно что! Репутация крутого парня!» Я улыбаюсь и скрещиваю руки на груди. «Не такой уж Данечка и хороший, выдает себя не за того, кем является». «Дело не только в ней. У них у всех мимики никакой. 20 лет, а в лице силикона больше, чем в форме для выпечки. Губы уточкой, лоб гладкий. Не поймешь, то ли она улыбается, то ли злится». «Так и я актриса так себе». «Ну, Лесь, отказываешься?» «Ну и нет, и да. Мне было бы интересно попробовать, но я не хочу тебя подвести». «Не подведешь. Соглашайся». «Ладно, попробую». Даня радостно хлопает в ладоши, целует меня в щеку и убегает к себе на участок. «И что это сейчас было?» Спрашиваю я у тещи, но та только лениво мяукает в ответ. Я надеюсь, что со стороны Дани это была радость за найденную модель, а не нежный порыв. Уже после бани я отношу тещу в комнату родителей, а сама на полчасика сажусь за ноутбук, чтобы выдать вечерний пост. Совершая добрые дела, мы делаем лучше себе или окружающим. Приятно считать, что доброе дело – бескорыстная помощь близким или родным людям, нашим знакомым, а может и вовсе незнакомым. Но, может быть, любое добро, сделанное своими руками, это прежде всего помощь самому себе? Я не буду рассуждать о карме и писать, что любое добро возвращается или плюсуется к твоей следующей жизни. Нет. Хорошее дело находит отклик в нашей душе сразу же, моментально. Помогая другим, мы поднимаем себе настроение, повышаем самооценку. Может быть, совершенное дело не так значительно, но оно помогает гордиться собой капельку сильнее. Каждый раз, когда я оказываю кому-то помощь, думаю о том, что сделала доброе дело, что я молодец, что прожила этот день не зря. Так только ли во благо других мы совершаем бескорыстные поступки? Доброе дело – маленький бонус к настроению человека, которому ты помог, плюсик к самооценке, позитивный настрой и, может быть, зачтение к твоей следующей ипостасии. Давайте будем добрее, будем совершать добрые дела, радоваться этому и чуть-чуть гордиться собой, а помощь от других принимать с улыбкой и словами благодарности.